Я увидел несколько пятен крови на коре. Его лоб и руки тоже были в крови. Должно быть, сцена, разыгравшаяся на моих глазах, была повторением других таких же, происходивших здесь всю ночь. Она почти не будила во мне сострадания, она меня ужасала. И все-таки я не решалась его оставить. Но когда он несколько овладел собой и заметил, что за ним наблюдают, он громовым голосом приказал мне уйти, и я подчинилась. Уж где мне было успокаивать его и утешать? Похороны миссис Линтон были назначены на ближайшую пятницу после ее кончины. До этого дня гроб ее, открытый, усыпанный цветами и душистыми листьями, стоял все время в большой зале. Линтон проводил там дни и ночи, бессонный сторож. И Хитклифф, это осталось тайной для всех, кроме меня, проводил, если не дни, то все эти ночи в парке, равно не зная сна. Я с ним не сносилась, но все же я понимала, что он намерен войти, если будет можно. И во вторник, когда стемнело, и мой господин, до крайности уставший, вынужден был удалиться на несколько часов, пошла и раскрыла одно из окон. Настойчивость Хитклиффа меня растрогала, и я решила дать ему проститься с бренным подобием своего кумира. Он не преминул воспользоваться случаем, осторожно и быстро, так осторожно, что не выдал своего присутствия ни малейшим шумом. В самом деле, я бы и не узнала, что он заходил, если бы не заметила, что примята кисия у лица покойницы и что на полу лежит завиток светлых волос, скрепленных серебряной ниткой. Проверив, я убедилась, что он вынут из медальона, висевшего у Кэтрин на шее. Хитклифф открыл медальон и выбросил локон, подменив его своим собственным, черным. Я перевела их оба и положила вместе в медальон. Мистер Эрншо, понятно, получил приглашение проводить прах своей сестры. Он не явился и не прислал извинения, так что кроме мужа провожали гроб только арендаторы и слуги. Изабеллу не пригласили. К удивлению поселян, Кэтрин похоронили не в стенах церкви, в лепной усыпальнице Линтонов, и не на погосте рядом с ее собственными родственниками. Гроб зарыли на зеленом склоне в углу кладбища, где ограда так низка, что поросли вереска и черники перебрасываются через нее с открытого поля, и могильный холмик теряется там между торфяными кочками. Супруг ее похоронен тут же рядом, и у них у каждого поставлен в головах простой надгробный камень, и простая серая плита лежит в ногах, отмечая могилы. Глава 17. Та пятница была у нас последним ясным днем перед долгим месяцем непогоды. К вечеру наступил перелом. Южный ветер сменился северо-восточным и принес сперва дождь, потом град и снег. Наутро было трудно представить себе, что перед тем 3 недели стояло лето. Первоцветы и крокусы спрятались в зимних сугробах. Жаворонки смолкли. Молодые листья на ранних деревьях пожухли, почернели. Томительно тянуло субботнее утро, сумрачное и холодное. Мой господин не выходил из своей комнаты. Я завладела опустелой гостиной, превратив ее в детскую. И там я сидела, качая на коленях плачущего младенца, крошечного, точно кукла. Я качала его и глядела, как все еще падавший хлопьями снег заносил незавешенное окно, когда дверь отворилась, и вбежала женщина, смеясь и запыхавшись. В первую минуту мой гнев был сильнее удивления. Я подумала, что это одна из горничных, и закричала: «Еще чего не доставало! Как вы смеете сюда врываться с вашим глупым весельем? Что сказал бы мистер Линтон, если бы услышал?» «Извините меня», — ответил знакомый голос. «Но Эдгар, я знаю, у себя в комнате, а совладать с собой я не могу». С этими словами гостья подошла к огню, тяжело дыша и прижимая руки к груди. «Я всю дорогу бежала», — помолчав, заговорила она снова. «От грозового перевала до мызы. Не бежала я только, когда летела. Я столько раз падала, что не сосчитать. Ох, у меня все болит. Не пугайтесь, я вам сейчас все объясню. Но сперва будьте так добры, подите и прикажите заложить карету, чтоб отвезти меня в Гимертон».